Глава 34. Сковали одной цепью. На северо-западе Алеонте, вплотную подступая к крепостным стенам, стояла церковь святого Илио, а при ней действовала обитель. Послушники не жаловали гостей, и даже Эйнар приходил к ним редко, но лучшего места, чтобы спрятать Алета, Алио и Рони, не было. Каждый в обители дал обет молчания. Сюда бежали отчаявшиеся и уставшие люди, которые искали покоя и хотели спрятаться от самой жизни. Иногда жившие здесь пугали своим молчанием, суровыми взглядами, отрешенными лицами. Но Эйнар знал, что они не выдадут. Клятва для них важнее. Возвращаясь из Южного храма в обитель церкви святого Илио, он всегда шел особенно медленно и прислушивался к звучавшим сердечным ритмам, чтобы заметить слежку. Возможно, и ему стоило укрыться, но исчезновение означало признание вины, поэтому Эйнар старался вести прежнюю жизнь, но готовясь к новому удару Альда и продумывая ответ. Стоило ступить во внутренний двор, как мысли сразу успокоились и сделались тише. Нижнюю часть стен украшала красно-коричневая мозаика со сценами мирской жизни. Рядом стояли простые деревянные скамьи. Над ними высились стрельчатые арки, и солнце, проходя сквозь них, всегда падало на каменный пол причудливыми пятнами. Лишь журчание фонтана в центре двора нарушало тишину. Послушники же были молчаливы. Три женщины за вышивкой, садовник, подстригающий цветы, и девушка, сидящая на краю фонтана с книгой в руках. Это была Беллия. Эйнар помнил ее по школе. Она училась на пару лет младше, и одно время ему даже казалось, что девушка влюблена в Алета. Ученица всюду таскалась за ним и слушала краснея, а он старательно делал вид, что ничего не замечает. Не с его ли арестом был связан обет молчания? Этого Эйнар не знал, как и не знал того, что она дала клятву и жила в обители, пока не привел сюда беглецов. Беллия с улыбкой кивнула. Эйнар улыбнулся в ответ и скрылся в дверях. Первый зал казался заброшенным. Лепнина местами отвалилась. Статуя святого Илио в алькове уже не передавала черты соратника Эйна, а стены увивали ползучие растения. Они цвели так буйно, что проросли даже под плитками, и из-за этого обитель казалась еще более пустой и таинственной. Эйнар прошел галерею и открыл дверь, ведущую в западное крыло. Обитель была слишком велика для 50 послушников, поэтому Алета, Алио и Рони отвели целую часть. К ней примыкал еще один клуатр, и троица расположилась там, а вместе с ними Чезаре Бона. Они вынесли во двор стол и плетеные стулья, достали карты, открыли вино. Рядом стояли фрукты и тарелка с лимонными пирожными. Все четверо весело болтали, будто были настоящими друзьями, и с азартным видом метали карты. Это казалось столь странным, что Эйнар только выдавил. «Вы сумели подружиться, я смотрю». Заметив, что хлебная корзинка стоит криво, он поправил ее, а затем еще раз, добиваясь идеально прямой параллели. Это были нелепые слова, он сам знал, но что-то говорить расхотелось. Эйнар почувствовал себя лишним, увидев тот кусочек жизни, которого у него не было. А ведь если бы не его проклятое решение тогда, все могло быть почти как сейчас, но по-настоящему. Он бы пришел к другу Алета и его девушке Рони, к своей Алио, поприветствовал их шуткой, сел за стол, тоже взялся за карты. Но не было ведь. «Ну, Алио же не виновата, что связалась с таким засранцем, как ты». Положив карты рубашкой вверх, Алета поставил перед Эйнаром пустой бокал и наполнил вином. Еще одна нелепица. «Между прочим, твоя прелестница мне кашель почти вылечила». «Я тебе за такие слова про Эйнара язык вырву», — холодно ответила Алио. «Будем лучше понимать друг друга». Алета подмигнул Роне. Из кустов выпрыгнул огромный рыжий кот. Вывалился скорее. Он поставил лапы на колени Эйнара. Это было не мягкое прикосновение, а сравнимое с весом булыжников, и потянулся мордой к бокалу. «И этот нашелся», — еще более растерянно протянул Эйнар. От спокойствия, охватившего, когда он вошел в обитель, не осталось и следа. Все внутри будто потрясли и грубо бросили, оставив самому расставлять на верные места. Что же, здесь было лето, которого он 3 года считал мертвым, который явно хотел отомстить за предательство и который был нужен и для задуманного, и как друг. Рони, оставшаяся без сестры, но владеющая магией крови, готовая помочь в любом деле Алио, восставший из мертвых Чезары, перенявший характер Алета, и рыжий кот Уволень. Во имя Эйна, какими же силами они оказались здесь? Было еще несколько фактов, на которые не стоило закрывать глаза. Алета ни за что не сможет простить, это первый. Алио была убита и воскрешена им, это второй. «Ага», — ответил некромант, кладя карту на стол. Чезаре бросил поверх еще 2, старше по масти. «Сам пришел. А я думал, так и бродит по холмам. Я уже сомневаюсь, что это кот». «А что с Эрио?» Рони сразу помрачнела, а Лето насупился. «Это не твое дело. Не спрашивай». Им удалось узнать, в какой приют отправили Эрио. Но раз девочки здесь не было, значит, забрать ее не получилось. То ли это старание Коршуна, то ли проклятая тяга горожан к сбору сотни документов. Или у Рони вовсе не оказалось документов, подтверждающих родство. «Надо с этим разобраться», — решил Эйнар. «Я помогу», — пообещал он, и, увидев, что Алета уже готов вспылить, быстро произнес. «Нам надо подумать, что дальше». Алио сразу кинула карты на стол и подалась ближе к Эйнару. Алета и Чезаре переглянулись с одинаковыми ухмылками. Рони тревожно посмотрела на них. Может, они уже что-то обсуждали втроем? «А что дальше?» Чезаре пренебрежительно улыбнулся. «До ужина 2 часа, потом можно еще сыграть и лечь спать. Хочешь присоединиться?» Эйнар сделал глоток вина, ароматного, с кисловатыми и терпкими нотами. Такое производили чуть южнее Алионты, и используемый для него сорт винограда считался одним из самых дорогих. Было странно обнаружить здесь сейчас столь изысканное вино. «Я хочу сказать», — начал Эйнар, заставляя себя говорить ровно, не вспылить, «что вы не можете остаться в обители навсегда. Нужно решить, что мы сделаем, чтобы обезопасить вас. Надо найти способ снять обвинение». «Так и знал, что нас прогонят». Алета вздохнул. «Недружелюбный дом, конечно, недружелюбный». Чезаре говорил тем же тоном, что и некромант. «Кажется, чтобы снять обвинение с Алио, ты должен признаться в своих грешках. Алета с Рони тут при чем?» Эйнар отпил еще вина. Хотелось выпить бокал до дна, чтобы появились силы слушать все это. «А разве на них нет обвинений? Вас устраивает жизнь, спрятавшись за стенами? И неужели ничего, совсем ничего не заставляет подумать и о городе? Тебя, Чезаре, которому верил весь Алионте и за которым готов был идти?» Скривившись, Бона отвернулся. «Или тебя, Алета?» «Началось!» Процедил некромант и так яростно начал крутить вино по стенкам бокала, что вылетело несколько капель. «Ты свои словечки заранее придумываешь? Или это рождается в момент разговора?» «В момент». Эйнар взял тот же пренебрежительный тон, что и Алета. «Как с вами придумать слова загодя? Вы не понимаете, что мы угодили в одну ловушку? Хотите поговорить о том, кто виноват? Хорошо, давайте. Только лучше это не сделает. Каждого из нас». Алета поднял руку. Эйнар посмотрел на него, и тот сказал. «Чезаре считается мертвым. Его не приплетайте». «Каждого...» Алета снова поднял руку. «И рыжего не трогайте. Это самое милое создание из присутствующих. Не обижайтесь, девочки». Эйнар прикрыл глаза и продержал их закрытыми дольше, чем могло длиться простое моргание, слушая смех Олета. Может быть, он принял неверное решение, подумав, что не справится без остальных. «Каждого все повторяешься», — ухмыльнулся Олета, сминая в руках карту. «Четверо здесь обвиняются в...» «Напомни, в чем тебя обвиняют?» Чезаре устало вздохнул, а затем неожиданно выхватил из-под плаща два револьвера и направил их на Эйнара и Олета. Оба одинаковыми движениями вскинули руки, но так и не коснулись нитей. Алё сжала столовый нож. «Я люблю шутить, но я уже устал», — тихо и вкрадчиво начал Бона. «Такие разговоры я слышал в школе, когда проходил мимо каких-нибудь дрочливых мальчишек. Сейчас я не выстрелю, вы это знаете. Но это сейчас. Не проверяйте границы моего терпения. Вы оба ведете себя как в цирке. Один соревнуется, как бы сказать слова поприторнее, а другой, как бы поперечить ему. Сколько это будет продолжаться? Чего вы хотите добиться? Или перегрызите друг другу глотки уже, или разберитесь. Пока же вы просто тянете друг друга на дно. Но я не хочу с вами, а освободиться не могу. Нас сковали одной цепью». «Тебе, солнышко, голову напекло? Может быть, уйдем в тень?» Олета состроил грустное лицо. «Ты что делаешь, черт? На чьей ты стороне?» Чезаре положил оба револьвера на стол, вздохнул, а затем ударил некроманта по затылку, как отцы обычно бьют нерадивых сыновей. Тот успел вжать голову, и ладонь лишь коснулась волос. «Ты хоть и мой кровный брат», — сказал Чезаре стальным голосом. «Но мне нужно, чтобы ты был нормальным. И ты тоже». Он посмотрел на Эйнара. «Если бы я был прежним, я бы заставил вас проводить службу, чтобы вам пришлось работать вместе и говорить друг с другом. Но я уже не тот. Поэтому все, что могу сказать, каждый сам выбирает, как калечить свою судьбу. Сил наладить ее у вас нет, да?» Эйнар почувствовал стыд, словно учитель поймал его на драке. Но он же пришел сюда ради всех, чтобы поговорить, попросить помощи и самому помочь. Он вздохнул. Это тоже слабые мальчишеские мысли. Надо начать заново. Рони подняла лист бумаги, где было крупно написано «Поговорите». Чезаре откинулся на спинку стула и скрестил руки, глядя как судья, разрешающий спор двух сторон. Алио села в полоборота к Эйнару. «Я начну. Мы все теперь заложники. У короля есть обвинения против каждого, и в любой момент он может схватить одного из нас или всех. И я ни за что не поверю, что он еще не сделал этого, потому что боится. Нет, Альда что-то замыслил. Мы должны ударить первыми». Эйнар кивал. Девушка озвучила его собственные мысли. Он уже не раз думал о том же, но плана у него пока не было. Только обрывки. Споры с военными, как начать действовать, когда, кому, продолжались. Однако дни шли, поэтому он твердо решил больше не ждать. «Да, но сейчас я не смогу открыто прийти к королю. Мне нужно время, чтобы создать условия». «Ты кое-что забыл». На лице Алио заиграла улыбка. «Что?» Она взяла его за руку. «Ты не один». Олета закатил глаза и громко хмыкнул. Чезаре посмотрел на него грозным учительским взглядом, и тот сник. «У тебя есть церковь и есть маги. Используй их. Мы достаточно сильны, чтобы Альда считался с нами». Свободную руку Эйнар прижал к подбородку и устремил взгляд на своды обители, которые подпирали тонкие колонны, обвитые каменными листьями. «Я знаю, Алё. Мне действительно нужна помощь. Пусть город узнает, кто захотел войны на самом деле», — кивнул Эйнар. «Что произошло на Горлийском руднике, с губернатором Аузской области и на границах? Надо, чтобы весь Алионте заговорил об этом». «О, слухи! Замечательно!» Олета потер руки. «Какой хитрый и умный план! Я в восхищении!» Эйнар устало посмотрел на него. «Церковь Эйна была первой в Алионте, и она пользуется исключительным правом аудиенции. Я приду к королю от ее имени и ты, Алета, войдешь в состав делегации, а затем мы подчиним короля». Эту часть плана Эйнар видел четко. Во-первых, надо увлечь короля, чтобы все внимание он сосредоточил на волнениях в городе. Во-вторых, нужно поставить его в такое положение, чтобы он увидел необходимость встретиться с лидером Ордена. В-третьих, нужно привлечь Эррана. Ему хватит связей устроить прием у короля так, чтобы даже Айда не догадывался, кого ожидает на аудиенции. Алета, Алио и Рони уставились на него. Чезаре сидел с закрытыми глазами, словно неожиданно уснул. Эйнар скрестил руки на груди. «Да, мне казалось, стоит поддержать бунтующих, чтобы король услышал волю народа. Он не услышит. Больше я в это не верю. Поэтому мы можем только или убить его, или подчинить своей воле». «А я узнаю тебя теперь». Алета рассмеялся, но не слишком весело. «Раньше ты таким и был. Без этих своих пафосных слов, но с железной готовностью пойти на все. Но ты забыл об одном. Когда я успел согласиться на твои сумасшедшие планы? Уговор касался башни, и только». «Я тебе рассказывал, чего хочу для города, и ты согласился со мной. Даже если то согласие было ложью, сейчас ты можешь твердо сказать, что тебе плевать, кто стоит во главе города и начнется ли война? И что ты готов бежать из Алеонта или прятаться? Мы могли бы остановить Альда. Это отсутствие обвинений для каждого из нас, возвращение к прежней жизни и мир». Алета рассмеялся с надрывом. «Мы? Ты хочешь, чтобы мы с тобой вместе воевали против короля? Правда?» «Да». «Мы слишком разные, Эйнар. И где вся твоя вера, выступающая против некромантов?» Алета залпом допил вино и снова наполнил бокал. Чезаре перехватил бутылку и налил себе тоже. «А не в этом ли дело, Алета, что мы разные? Всегда ведь так и было. И было нашей силой. Вдвоем у нас получалось больше, чем поодиночке. Знаю, уже нет раньше. Мы можем постараться сделать что-нибудь для настоящего сейчас. Нам ведь есть ради чего стараться». «Ты еще не захлебнулся в собственном пафосе?» «Точно. Змея не умирает от своего яда. Тебя слушать тошно. А попрощаться, когда меня забирали, твоих высоких словечек не хватило? Но вот я понадобился, они нашлись. Так, да?» Алио напряженно подалась вперед, явно готовая что-то сказать. Но Эйнар положил руку на колено девушки, останавливая. «Хорошо, Алета, поговорим на твоем языке. Мы в западне. Если Альда вздумал ударить по Ордену Жизни, он это сделает. И беги, не беги, ты повязан с ним. Тебя подозревали, и никто эти подозрения не снимет». Эйнар снова скрестил на груди руки. «Думаешь, Коршун так наивен и закроет глаза на то, что мы не выполнили свою часть сделки? Да, конечно! Он сам тот еще черт и хочет поймать нас. Думает, мы выдадим себя. Надо переиграть всех и занять такое место, где никто нас не достанет. Тем более, то, что я предлагаю, нужно и городу. Алета, ты ведь всегда был лучше меня. Ты был добрым и отзывчивым. И я это говорю не для того, чтобы смотри, кем ты стал. Я хочу напомнить, что раньше ты бы первым прыгнул в море, чтобы спасти утопающего. А Леон-то тонет, и все мы на одном корабле». Алета ухмыльнулся. И эта ухмылка так надолго застыла на его бледном лице, что стала казаться нарисованной. Он молчал минуту-две, и во дворе стояла тишина, нарушаемая лишь жужжанием насекомых. «Я не хочу быть на одной стороне с тобой, ты понимаешь это?» — воскликнул Алета, так ударив по столу, что разлетелись карты. «Да, признаю, я тоже хочу, чтобы чертов город жил нормально, чтобы такие, как мама и Лота, могли найти помощь, когда она нужна, и чтобы не было несправедливо осужденных. Но я не настолько идиот, чтобы верить в утопию. И уж точно от подчинения или смерти Альда она не сделается. И ведь эту чертову утопию пытаешься создать ты. Ты, который всю мою жизнь превратил в ад». Эйнар будто слышал, как все внутри Алета скрипит и переворачивается. И сам он не человек, а пестрое полотно, сотканное из сотни распадающихся кусочков. Если ухватиться за верный кусочек, можно добраться до настоящего Алета? Или уже нет? Да и разве сам он сильно отличался? Не такое пестрое полотно, но потертое, изношенное и использованное не для того. «Пытаюсь», — покорно кивнул Эйнар, — «и буду пытаться дальше. Это единственное, что останется навсегда. Все остальное во мне уже рухнуло, как ты и хотел. Я не пытаюсь сравнить свою боль с твоей. Нельзя такое сравнивать, знаю. Я просто предлагаю что-то сделать. Ты со мной, Алета?» «Ну не хочу я быть на одной стороне с тобой!» Как-то слишком по-детски повторил он. Рони посмотрела на друга с жалостью. Было в этом взгляде что-то материнское даже. «Знаю, знаю, Алета, но сейчас речь не только о нас с тобой». Некромант посмотрел на Чезаре, словно просил совета или помощи, но тот предпочел помолчать, взяв в руки бокал вина. «Знаешь, в чем дело, Эйнар?» Алета вздохнул. «Ты не прав. Раньше мы не были разными. Мы стали такими. Думаешь, я поверю, что ты печешься о том, как я буду жить, или о том, что обвиняют Рони? Нет. Тебе нужна помощь, чтобы уберечь свой чертов Алеонте от войны. Ты никогда и никого не сможешь полюбить так же сильно, как город. Это странно. Это сумасшествие. Это болезнь. И это не изменить. Твой идеализм слишком глубоко пророс в тебе и стал отравой. Ты никогда не выберешь любовь или дружбу. Но спасибо, что больше не притворяешься, будто это не так». Если бы словами можно было ударить, эти стали бы звонкой пощечиной. Алео чуть слышно вздохнула. И ее задел удар. «Я больше не хочу выбирать. Вот в чем дело. Теперь мне нужно все, и я готов за это побороться». Алета посмотрел так, что Эйнар был уверен, сейчас он согласится. Но тот вдруг прижал руки к груди и рту и напряг плечи, точно его начало тошнить. Рони подалась к нему. «Извините», — выдавил он с перекосившимся лицом. «Мне стало плохо от такого количества пафоса. Если лекарства от него еще не изобрели, лучше отойдите. Мне трудно сдержать позывы». Чезаре засмеялся, запрокинув голову, и резко замолчал, снова приняв свой учительский вид. «Алета, хватит!» Поджимая губы, Эйнар строго посмотрел на некроманта. «Мы не в театре. Речь идет о нас и судьбе нашего города. Оставь свою браваду!» Тот снова прижал руку ко рту, затем со смешком произнес. «Черт ты! Противный и пафосный черт! Я в деле». Во имя Эйна. Эйнар ждал согласия, но спокойнее или счастливее от него он себя не почувствовал. Наверное, знакомый ему парень так и остался на пыльной земле Рицума, и та ложь про обвал в каменоломнях вовсе не была ложью. Слово дал чужой человек. «Правда в деле», — уже спокойнее произнес Алета. «Не знаю, что будет дальше, но пока я согласен пойти с тобой одним путем. Не думай, что это что-то меняет. Все равно ты останешься чертовым церковником, а я — некромантом». «Посмотрим, кем мы станем в конце». Алета с выразительным смешком закатил глаза.